Юлия Зимина. Зеленоглазая для магистра. Неукротимые чувства. Пролог. Ассирия. «Вот, это еще с собой возьми», — суетилась матушка, давно не замечая, что отец уже готов захохотать в голос от того, как мой скромный чемодан постепенно превратился в самый настоящий баул, потому что в него уже была сложена целая куча нижнего белья, платья, которые там, куда я направлялась, и даром не нужны. Горы мыльно-рыльных средств, три пары туфель, шкатулка с украшениями, подушка, плед, постельное белье. «Мама, я тебя прошу, остановись!» — взмолилась я, смотря на папу и требуя взглядом от него поддержки. «Асенька! Ну как же!» — возмутилась матушка, замирая с контейнером в руках, в котором были манты. «А вдруг кушать захочешь?» «Нет, ты, пожалуйста, возьми! Я же ночью спать не смогу, зная, что ты там голодаешь!» «Папа!» Жалостливо пискнула я, смотря на отца. «Не-не», — замахал он руками. «Если я сейчас скажу хоть что-то против, меня потом из собственной спальни выгонят, а мне, знаешь ли, на кровати спать хочется». «Да и не вижу я в действиях мамы ничего такого из ряда вон выходящего», — хохотнул он, тут же принимая серьезное выражение лица, так как матушка кинула в его сторону предупреждающий взгляд. «Я просто переживаю. Известно мне, как там все устроено. Кровати проперданы, постельная на 300 раз простирана, еда по расписанию. Еще дай боги, чтобы соседка ей попалась адекватная». «Скорее сосед», — хмыкнул отец. «Ты вот сейчас издеваешься, да?» — возмутилась матушка, всовывая мне в руки контейнер с едой. «Вовсе нет», — пожал плечами папа. «Сомневаюсь, что кроме нашей Ассирии кто-то еще из девочек отважится пойти на боевой факультет». «Пусть только попробуют ее к парню подселить», — сверкнула матушка злобным взглядом. «Думаю, что магистр Ритрук не допустит такого. Не первый десяток лет руководит обучением боевиков». «Я тоже очень на это надеюсь», — прилетел в ответ. Спустя некоторое время я прощалась со своими родителями, наблюдая в их глазах разные эмоции. Переживания, гордость, уверенность, что я справлюсь, поддержку. Они у меня самые лучшие во всем мире. Моя матушка — попаданка, коей боятся до ужаса, точнее боялись, так как мама смогла проявить себя с лучшей стороны, создавая мази и другие лекарства, которые помогали выдернуть жизни драконов, магов и людей из лап костлявой с косой. Она периодически пополняла казну его величества, отчего в нашем государстве поднялась экономика до небывалых высот. Матушка соткала из воздуха непробиваемую броню, как городской стражи, так и королевской. Наше государство укрепило оборону, подняло защиту, и все это благодаря моей родительнице, которая была частично гостьей во дворце Его Величества Бернарда Нуэльского. Им с папой пришлось через многое пройти. Как рассказывала мама, ее часто преследовали настороженные и озлобленные взгляды, которые с годами стали проходить, так как ее предшественница навела такой бардак у нас в государстве, что матушке долго пришлось заслуживать доверия. Но все же она справилась. Ее уважали, к ней приходили за советом, так как ее мышление отличалось от живущих здесь. Она никому не отказывала, но и не давала перейти допустимую черту в общении. Хотя многие пытались, ведь мама может создавать вещи из воздуха, от простой невидимки для волос до слитка золота или бриллиантов. Вышла порталом, все же со своим небольшим чемоданом, который и планировала взять ранее, забирая с собой только самое необходимое. Мне удалось убедить свою неугомонную родительницу, что если чего-то будет не хватать, то я обязательно приду порталом домой и возьму нужное. В конце концов, портальная магия у меня открылась в 5 лет, отчего отец по сей день важно выпячивает грудь колесом. Ведь это единичный случай, когда ребенку доступны такие возможности. Поэтому прийти в отчий дом в любое время суток для меня не проблема. Мама нехотя, но все же отпустила. Задрала голову, смотря на высоченные шпили башен, которые, казалось, утопают в перистых облаках. «Академия Гэримонт. Здесь встретились мои родители и полюбили друг друга. Как рассказывал мне папа, моя матушка сразу смогла его заинтересовать. Его сердце принадлежало ей с первой их встречи. Правда, когда мама услышала этот рассказ, она лишь фыркнула и поведала свою версию, от которой отец расхохотался и кинулся целовать свою супругу, подлизываясь. Массивное каменное строение внушало трепет. Множество башен разной высоты, Вытянутые окна, закругленные кверху, тропинки, выложенные брусчаткой, ухоженный двор, где было много зелени. Но я сразу почувствовала, что здесь царит строгость. Вот не могу объяснить, но ощущение того, что здесь пристально следят за каждым шагом, и это к лучшему, дисциплина прежде всего. Вдохнув полные груди воздух академии, уверенно зашагала по тропе, наблюдая мужчину в черной мантии с каким-то пером. «Ваше имя?» — буркнул он, смотря на меня. «Осирия Лостер», — отчеканила я. «Секунду!» — мужчина махнул пером, и в воздухе загорелось мое имя и фамилия, которые спустя мгновение погасли. «Есть такая, проходите». Блондин открыл мне портал, откуда слышался гул. «Ну, Осирия, твой выход. Докажи им всем, что ты достойна боевого факультета».